Хаджи Сарк проводил ночи в небольшом сарайчике рядом с птичьими клетками. Он тоже получил приглашение на свадьбу, но его вырвало и съело, перепутав с пальцем, леди Джейн, старая и злобная Гира Сокалиха. Таким образом, Хаджи Сарк закончил свой ежевечерний ритуал промывания ран, поужинал черствым хлебом с древним сыром и забрался в кровать пораньше, чтобы потихоньку истекать кровью над номером клювов и когтей. Услышав подозрительный шум со стороны птичьих клеток, он взял подсвечник и вышел проверить, что случилось. Эльф смотрел на птиц. На его руке сидела леди Джейн. Хаджи Саркха, как и господина Брукса, мало интересовали события, не связанные с его увлечением. Он знал, что в замке сейчас много гостей, но с его точки зрения любой человек, способный смотреть на птиц с интересом, это только такой же, как он, фанатик. «Моя лучшая птица», — с гордостью сообщил он. «Я почти ее обучил. Очень хороша. Я ее дрессирую. Невероятно умная. Уже понимает 11 команд». Эльф с важным видом кивнул. Потом снял колпачок с головы птицы и перевел взгляд в сторону Ходжи Сарха. «Убей!» — приказал он. Глаза леди Джейн хищно сверкнули. Потом она взлетела и вцепилась в горло эльфа двумя комплектами когтей и клювом. «Со мной она тоже так поступает», — сообщил Ходжи Сарк. «Но вообще очень умная птица». Диаманда лежала на полу кухни в луже крови. Магрет опустилась рядом с ней на колени. Она еще жива, едва. Магрет схватилась за подол платья и попыталась его разорвать. «Вот проклятая штука! Помоги мне, Шон!» «Госпожа! Нам нужны бинты! Но... О, перестань!» Подол порвался. Расплелось с дюжину кружевных роз. Шон не был посвящен в тайну того, что королевы носят под платьем, но, учитывая определенные наблюдения за Милли Хлодой и некие собственные выводы, он никак не подозревал, что там окажется металлическое нижнее белье. Магрет постучала по нагруднику. «Сидит неплохо», — сказала она, лишив Шона возможности сообщить, что в некоторых местах между железом и самой Магрет присутствует слишком много свободного пространства. Правда, кое-где не мешало бы подобрать и добавить пару заклепок. Что скажешь? — О, да, — ответил Шон. — Листовое железо тебе очень к лицу. — Ты действительно так считаешь? — Конечно. Шон лихорадочно придумывал, чтобы еще сказать. — У тебя очень подходящая фигура для этого. Вправив руку и пальцы, Магрет наложила ему шины, работая методично и используя в качестве бинтов полоски шелка. С Диамандой все было не так просто. Магрет долго промывала, зашивала, бинтовала, а Шон сидел и наблюдал за ней, стараясь не замечать обжигающую ледяную боль в руке. И все время повторял. Они просто смеялись и резали ее. А она даже не пыталась убежать. Они словно играли. Магрет почему-то посмотрела на Гриба, которому хватило воспитанности принять смущенный вид. «Острые ушки и шерстка, которую хочется погладить», — промолвила она едва слышно. «И они способны очаровывать. А когда они довольны, то издают приятные звуки». «Что?» «Просто думаю вслух», — Магрет встала. «Ладно, я разведу огонь, принесу пару арбалетов и заряжу их для тебя. А ты держи дверь закрытой и никого не впускай, слышишь? Если же я не вернусь, попытайся уйти туда, где есть люди». Поднимись к гномам на Медную гору. Или к троллям. — А ты? — А я попробую выяснить, что произошло с остальными. Магрет открыла принесенный из арсенала мешок. Там лежал шлем. С крылышками, что сразу же показалось Шону крайне непрактичным. Кроме шлема в мешке лежали кольчужные перчатки и отборное ржавое оружие. прошлом номере журнала «Популярные доспехи» была напечатана статья «Мы испытали 20 лучших шлемов дешевле $50». В тот же номер вошла статья «Боевые топоры. Проверяем 10 лучших» и объявление о наборе новых испытателей.